Да, ты прав, Дим. Она прижалась ко мне сильнее, обхватив за талию и положив голову на плечо. Понимаю твою правоту, но все равно неприятно, добавила, успокаиваясь. Достану я тебе старые журналы мод. Не переживай, будет тебе собственное ателье, пообещал ей, поглаживая по волосам. Мне вот на купца знаешь сколько всего изучить нужно. Много, да, она повернулась и заглянула в глаза, после чего впилась в мои губы горячим поцелуем. От неожиданности даже ответил ей, а когда осознал ситуацию, решил не строить из себя недоступную королевну, внутренне поражаясь собственному цинизму и совершенно не задумываясь о том, что потом скажет Ладия. Хотя внутри возникло ощущение, будто девушки заранее договорились, видел же, какие они иногда бросают взгляды на меня и друг на друга. И все равно моральной ломки такой расклад не отменяет, ограничения, они внутри, а не снаружи. Ладия объявилась, когда мы вдоволь нацеловались и наобнимались, только подтверждая мои догадки, и выглядела при этом весьма довольной. «Все закуплено, командир», — отрапортовала она, запрыгивая на телегу, и спросила, «Куда дальше прикажешь следовать?» «К цирковой площади», — давясь смехом, ответил ей. «Ловко меня разыграли девушки, ничего не скажешь. И как тонко сыграно, я даже поверил, что Аллия серьезно расстроена своей неудачей, а оказалось, это лишь спектакль для одного зрителя. Но с другой стороны, могу сказать, результаты мне понравились. Пусть продолжает в том же духе, если ее это так развлекает». Глава 12. Лошадница. Цирковая площадь называлась так не потому, что по ней прыгали акробаты и развлекали публику клоуны. Просто по своей форме она являлась идеальной окружностью, и ее главной достопримечательностью были лошади. Весь ближайший квартал состоял из маленьких и больших конюшен, здесь покупали лошадей и все необходимое для них. Пока еще есть время, стоит присмотреть верховую лошадь для Аллии и что-то купить для моего Уля. В качестве главного эксперта лошадника предстояло выступить Лади, понимающей местные особенности, без нее я бы сюда не пошел. Еще 3 часа ушло незнамо на что, коням и кобылам под хвост, без какого-либо результата. Нет, выбор здесь был, но всегда в предложении находились какие-то недостатки, мешающие окончательно остановиться. Ладия категорически вставала на моем пути, когда я пытался мысленно плюнуть и взять первое попавшееся четвероногое недоразумение и потом подлечить его магией. Поговорка «кто долго выбирает, тот так ничего и не выберет» оправдалась на все 100%. Недаром самых лучших верховых лошадей продавали на аукционе. Свободный же выбор приходилось делать между плохим и еще хуже. Вторичный рынок всякого неликвида, причем достаточно дорогой. А если хочется приобрести себе коня без изъянов, требуется оставлять заказ или ждать следующую ярмарку. С моими странными запросами тоже никто из местных торговцев не смог помочь, часто даже не понимая, чего я от них хочу. В конечном итоге нас откровенно послали за городские ворота с советом найти там какую-то чокнутую любительницу лошадей. Приближался вечер, потому мы решили последовать советам и еще через час нашли высокий забор, за которым располагалась лошадиная больница, где и обитала та самая любительница. Опять коллегка мне привели, совсем не ласково встретила она нас. «А, прошу прощения, вижу, ваши лошади вполне здоровы», поправилась дама, подойдя к нам поближе. Внешность у нее оказалась весьма примечательной. Возраст немного за 30, толстая рыжая коса до колен, рост чуть ниже моего, крепкая фигура и просто выдающихся размеров бюст, с трудом затянутый в очень дорогую темную мифриловую кольчугу с магическим ореолом. «Так чем вызван ваш интерес к этой обители боли и страданий, наемники?» — грубо спросила она нас. Как смог, попытался объяснить ей причину нашего появления, заодно предложив свои услуги знахаря. «Много ли вы понимаете в лошадях?» — фыркнула она, экспрессивно взмахнув своими руками, чуть не попав по моему лицу. «Знахари, доводите своих пациентов всякой отравой до полного бессилия, а потом разводите руки в стороны, говоря, обращайтесь к целителям или магам». Видимо, моих коллег она сильно недолюбливала. «Не все знахари такие», — покачал я головой, выражая свое недоумение. «Действительно», — на мгновение задумалась она, приглядываясь ко мне повнимательнее. «Высший ранг знахарства мало кто здесь имеет, сплошные недоучки». Она сплюнула на землю, размазав плевок сапогом. «А у вас еще алхимия на высоте», — ее взгляд приобрел явную заинтересованность. «Что ж, идите за мной, посмотрите, с чем приходится иметь дело». Действительно тяжкое зрелище, от которого сердце просто обливалось кровью. Если человек чаще всего сам виноват в своих страданиях, то лошади вынуждены терпеть их по воле своих хозяев. Воочию увидел результаты как обыкновенного жестокого обращения, так и неправильного использования алхимии. Те же эликсиры, повышающие выносливость, следует давать в сочетании с укрепляющими организмы и интенсивно выводящими продукты распада. Причем сочетаться это должно с высококалорийной пищей, иначе происходит быстрое истощение организма, приводящее к тяжелым последствиям. Но алхимия стоит денег, потому люди обычно покупают только самое необходимое, не думая о последствиях, а потом недоумевают, отчего их живое транспортное средство едва не откинуло копыта в самый неподходящий момент. Излечить последствия истощения у лошади очень сложно. Дело в том, что на пределе телесных сил в дело активно вступает аура, поддерживающая жизнь за пределами физических возможностей. И в конечном итоге она тоже искажается, не позволяя организму полноценно восстановиться после снятия нагрузки. Возникает своеобразный циклический перекос. Организм не может корректно восстановить ауру, а аура – починить организм. Если нормальной помощи долго не будет, произойдет очень кривая естественная компенсация, еще больше усугубляя положение. Тут уже требуется серьезная магия жизни, но кто будет тратить ее на каких-то лошадей? Разве только самых дорогих? У меня есть пара лечебных амулетов, которыми можно попробовать помочь, предложил я идейной ветеринарке свою помощь. Магические лечебники для людей и лошадям плохо подходят, особенно когда процесс с болезни зашел слишком далеко, недоверчиво покачала она головой. И все же стоит попробовать, легонько надавил на нее ментально. Как хотите, сразу же сдалась она. Естественно, никакого амулета я применять не собирался, ограничившись собственными силами. Дефекты ауры и организма прекрасно видны магу жизни, и исправить их не так сложно, пока хватает внутренних запасов. Но у лошадей действительно своя специфика. Первое время я только разбирался, как должно выглядеть состояние полного здоровья, а затем разбивать воздействие на отдельные этапы, восстанавливать одновременно искривленную ауру и покалеченное тело оказалось невозможным. Как только построил верную схему лечения, испытал гордость от собственной крутости. Теперь точно знаю, как создать лечебный амулет для лошади, в котором будет функция постоянной защиты здоровья и контролируемое безопасное повышение выносливости. Даже специальный индикатор для наездника можно сделать, показывающий, сколько осталось сил у его лошадки. И я уже знаю, кто вскоре все это на себе испытает. Затем пошел конвейер, затянувшийся до самого утра. Перед началом работы категорично отправил на базу девушек. Незачем им видеть тяжелую работу целителя. Они сначала собирались мне помогать, пришлось повышать голос. Отряд мы или нет, в конце концов. А если отряд, приказы командира выполняются, а не обсуждаются. Чувствую, кто-то потом обязательно обидится, но ничего менять не стал. Даже не знаю, чем могу тебя отблагодарить. Незаметно подошла ко мне Ромея, хозяйка этой ветеринарной лечебницы. Представляю, во сколько обходится зарядка такого мощного целителя. Она внимательно осмотрела мои руки с перстнями на пальцах, предполагая в одном из них тот самый амулет. Помню, ты что-то спрашивал о каком-то седле. Такого, как ты просил, у меня нет, но есть кое-что другое. Пойдем в дом. Что это? Я рассматривал по виду действительно седло, но совершенно необычное и с едва заметным магическим фоном. Не так давно ко мне привели коня погибшего рейнджера из вольного герцогства Дриал. Начала она свой рассказ. Думаю, вряд ли ты что-то о нем слышал, хотя оно изрядно отличилось во время последнего бунта, поддержав мятежников. Короли стараются убирать всю доступную информацию о болезненной занозе в своей заднице. Ромея весело рассмеялась, заметив мой недоуменный взгляд. Против Дриала никто из них и сегодня не готов выступать, продолжила она свой рассказ. Причина в тех самых рейнджерах и лесах, окружающих герцогство. Рейнджеры редко выходят за границы герцогства, но и к себе никого не пускают. И вот однажды ко мне привезли на телеге едва живого коня, очень необычного коня вороной масти. Снять с него амуницию не смогли даже маги, она буквально приросла к нему. С большим трудом мне удалось снять мешающее восстановлению здоровья седло, а затем и все остальное, причем я была уверена, конь сам этого захотел, после чего он медленно пошел на поправку. Но вскоре у меня его забрали, по слухам, отдав магам короля, которые хотели у него что-то выяснить. а вот сама амуниция их почему-то не заинтересовала или просто забыли. Скорее второе, мужики тогда сильно торопились. Так и лежит она у меня с тех пор, если тебе интересно, забирай. К седлу из большого сундука появилась уздечка и попона, а также 4 подковы. Все предметы имели очень слабый магический фон, но мне сразу было видно, это результат работы системы маскировки. И если уздечка и попона на первый взгляд казались почти обычными, то седло предполагало совершенно нетипичную посадку на лошади с подогнутыми ногами. Для них оно имело специальные карманы, оснащенные упругими амортизаторами. Любому человеку, имеющему некоторый опыт верховой езды, такое седло точно не подойдет. Мне же сейчас все равно, можно и попробовать, оценив на практике все плюсы и минусы. А прочие нюансы мне объяснит тот, кто так и не дождался вчера вечерней тренировки. Зуб дам, это его вещички. Ой, почти забыла, тихо выругалась себе под нос ветеринарша. Пойдем, покажу еще одну мою пациентку, с которой не справится ни один амулет. Действительно не справится, смог подтвердить ее слова, едва увидел халтурную работу мага жизни, пытавшегося изменить организм прежде очень красивой и сильной темно-коричневой кобылы, явно обладающей разумом. Аура большая, почти как у уля, но рыхлая и со множеством непонятных искажений. В теле присутствует какая-то остаточная магия, вплетенная во все органы и даже кости. Простым вливанием жизненной силы и коррекцией ауры тут уже никак не отделаться. Увы, тут я сейчас действительно ничего не могу сделать, сказал чистую правду явно расстроившийся после моих слов женщине. Она, видимо, все же надеялась на чудо. Оно вполне возможно, только не здесь и не сейчас, мне тоже нужно иногда отдыхать, если только завтра новые дела не завалит. Но у меня есть знакомый целитель, он может помочь, когда освободится от дел, попытался немного обнадежить ее. Вы бы могли ее к нему отвезти, спросила она меня с надеждой в голосе. Пусть вылечит и заберет себе, уверяю. Она стоит гораздо дороже лучших боевых скакунов, если вновь станет здоровой. А ты согласна? Ради проверки своей догадки мысленно спросил у кобылы, резко вздрогнувший от моего вопроса. Подыхать в муках не хочется, пришел от нее ответ через несколько мгновений. Предстоящее общение с магом явно не вызывало у кобылы позитивных ожиданий. Хуже точно не станет, поспешил успокоить ее. Тогда веди. В ее ответе смешалась обреченность и легкая надежда. Довольная лошадница не захотела отпустить дорогого гостя, не накормив его завтраком собственного приготовления, пришлось задержаться еще на час. Потом она подарила еще один комплект конской амуниции, в этот раз самой обыкновенной, но самого лучшего качества, посетовав на то, что мой первый набор вряд ли послужит в деле, и настойчиво пожелала проводить нас с покалеченной кобылой на другой конец города. Как будто я сам дороги не знаю, только не на своих двоих, а верхами. Долго удивлялась моему неумению ездить на лошади, пообещав за время пути преподать несколько уроков. У нее, видите ли, имеется богатый опыт обучения новичков. Отказать настойчивости такой очаровательной женщины просто не смог и к концу поездки уже умел самостоятельно направлять коня в нужную сторону и не выпадать из седла при первой возможности. А светлые боги, глазам своим не верю, неужели бывший гвардейский тысячник Рамия за столько лет впервые выбралась из своего вонючего загона? Окликнул нас седовласый стражник на воротах постоялого двора. Погляжу, Перт, тебе еще не укоротили твой поганый язык вместе с головой, ответила ему женщина, гневно сверкнувшая взглядом. Могу быстро исправить это недоразумение, ты знаешь, мне это совсем не трудно. Но, остынь, женщина. Стражник постарался спрятаться в маленькую караулку. Или ты не видишь, что я до сих пор на службе? Если бы не твой поганый язык, Перт, давно бы сотником стал и не стоял на воротах, как какой-то проштрафившийся новик. Рамия быстро потеряла интерес к стражнику, оказавшись на закрытой территории постоялого двора. А тебя не сильно смущает, что этот закрытый вертеп предназначен исключительно для подследственных? Спросила она меня. Зато платить не надо и лишнего народа не бегает, довольно улыбнувшись, ответил ей, добавив. Нас действительно продержали в заперти несколько дней, потом просто не стали выгонять. В этот момент к нам подошел тот самый стражник с виноватым лицом и попросил у Рами прощения за свою дерзость. Та махнула рукой, мол, жди, и распрощалась со мной, сложив мешки с подаренной амуницией на землю. Появится лишнее время, заглядывайте ко мне еще, всегда буду рада видеть тебя и твой небольшой отряд у себя в гостях. И если что-то вам потребуется по части лошадей, «Вы знаете, где меня можно найти?» После чего взяла верховых лошадей под уздцы и еще раз махнула рукой стражнику, предлагая поговорить в стороне. Отвел калечную кобылу в стойло, будучи не в силах сейчас заниматься ее лечением. «Там получасом не отделаешься, потому лучше даже не приступать, иначе есть риск понаделать кучу ошибок, способных все только ухудшить. Ее здоровье можно оценить как стабильно плохое, но она не умрет до того момента, когда у меня появится возможность привести ее в нормальное состояние. Девушки на меня все же обиделись, причем обе одновременно, явно сговорившись. Отвечали односложно, улыбаться не хотели, на обещание очередной тренировки не реагировали. Порекомендовав им самостоятельно выбраться в город и развеяться, вновь окунулся в заботы, хотя по уму стоило бы немного отдохнуть. Первым делом навестил Уля и выгулил его за пределами постоялого двора. Оказавшись на свободе, тот захотел сразу же отыграться за предыдущее поражение, воспользовавшись предоставленной свободой маневра. И вот тут-то он впервые осознал, что некоторые люди, оказывается, могут бегать не хуже него, уворачиваться от подлых ударов копыт и жестко пресекать попытки укусить ударом дубинки. «Кто ты, хозяин?» – спросил он после того, как я убрал последствия тренировки из его организма. «Пока обычный человек, как ты можешь видеть», мысленно посмеиваясь, ответил ему. «Пугает твое пока, ибо так легко меня никто не мог побеждать раз за разом», заметил конь, с большим подозрением глядя в мою сторону. «Но тебя все-таки уже побеждали», ехидно заметил ему, доставая из пространственного кармана необычную конскую амуницию. «Узнаешь», от неожиданности тот резко дернулся всем телом и замер без малейшего движения. «О своем прошлом расскажешь, когда захочешь, а обо всем этом можешь начинать говорить прямо сейчас», потребовал приказным тоном. «Ты все равно не сможешь воспользоваться, не являясь рейнджером вольного леса», ответил конь с твердостью в голосе. «Если ты имеешь в виду личностную привязку магии, то я ее легко удалю», равнодушно ответил ему. «Это совершенно невозможно», заявил конь, взглянув на меня с явным страхом. «Сейчас проверим», присел я на корточки перед седлом, лежащим на земле. «Ну и наворотили», заключил я, продравшись через нагромождение маскирующих действующую магию плетения и обнаружив дублированную систему аутентификации, крепко завязанную на внутренний накопитель силы. «Если попытаться ее взломать, произойдет мощный взрыв. Накопитель заполнен больше, чем наполовину, и разрядить его без взлома не получится. Однако влезть в систему вполне реально. Данные о владельце, к которым обращается амулет при проверке пользователя, защищены хуже. Такого явления, как контрольная сумма, здешние маги пока не знают. ХМ, здесь не личностная информация, а функция ответа свой-чужой для другого амулета», удивился я, разобрав-таки принцип действия плетения. «То есть авторизация осуществляется не по самой личности, а по наличию у нее особого амулета». Поковырявшись еще полчаса, просто скопировал найденный автоответчик в свой боевой перстень, проверив полученный результат. В уздечке и попоне авторизация тоже присутствовала, но работала через седло. «Крайне неудачное решение, могли бы придумать что-то более надежное», заметил сам для себя, получая доступ ко всем функциям амулетов. Уль сильно удивился, когда я накинул на него амуницию, а затем ловко запрыгнул в седло. «Вся необходимая информация нашлась в описании, выданном перстнем после получения доступа. Комплект конской сбруи рейнджеров вольного леса обеспечивает устойчивое удержание тела наездника без использования крепежных элементов за счет поля силы. Быстрое снятие амуниции и экипировка по схеме, указанной в приложении. Облегчается мысленное управление лошадью путем частичного ментального слияния. Достигается эффект объединения жизненной силы и ауры хозяина с лошадью в экстремальных ситуациях. О дополнительных магических функциях комплекта можно узнать у своего наставника. Немного текста, зато с картинками. После изучения описания стали понятны чувства коня, потерявшего своего хозяина, к другим людям. Ментальное слияние оказало на него огромное влияние, и его стремление отомстить, скорее попытка наказать себя за то, что он не смог в критической ситуации спасти своего партнера, полностью оставшись без сил. «Учти, у меня практически нет опыта наездника», рассказал ему о своих недостатках. «Мне проще и быстрее на своих ногах перемещаться, чем на твоей спине, но приходится скрывать свои способности. Потому будь паинькой, и тебе когда-то воздастся. Отомстить предателям поможешь?» — неожиданно спросил он. «Всему свое время, месть — блюдо, подающиеся холодным, немного обнадежил его, и только после рассказа о том, что произошло, перед возвращением вновь спрятал конскую амуницию в сумку контрабандиста, оценив определенное удобство необычного седла, наиболее сильно проявляющееся при высокой скорости лошади. Однако первое время стоит пользоваться обычным, дабы не сильно выделяться на общем фоне. Еще лучше сделать подходящую иллюзию, но это потребует времени. Займусь во время нового путешествия. Глава 13. Кошмары владельца недвижимости. Девушки последовали моему совету и укатили в город. Пробежавшись по списку висящих дел, поехал вслед за ними, опять воспользовавшись услугами извозчика. Наконец-то развез посылки с контрабандой и пару оставшихся рекомендательных писем, так и не поговорив с теми, кому они адресовались, из-за отсутствия нужных людей дома, после чего решил озадачиться поиском строителя-подрядчика. На ремесленной площади видел пару объявлений с предложением капитального ремонта загородных домов, возможно, подавшие их люди или компании способны на что-то большее. Перестроить целое здание в центре города, удивленно переспросил меня четвертый мастер-строитель из игроков, три предыдущих местных жителя сразу отказались, едва услышав о моей потребности. Да, полностью снести старое и на его месте построить другое, подтвердил свое намерение второй раз. И вы уже представляете, во сколько это дело вам встанет, спросил он меня, поняв, что я не шучу. Думаю, вы мне подскажете, а я уже решу, по карману оно мне или нет, уклончиво ответил ему. Тогда требуется смотреть на месте, сразу же подобрался строитель, спросив, надеюсь, у вас имеются при себе бумаги собственника и земельная выписка из магистрата. Посмотрев бумаги, строитель вызвал пару своих помощников, и мы вместе поехали смотреть мою недвижимость. Могу сказать, здание находится в достаточно хорошей сохранности, и ему стоит сделать лишь косметический ремонт, заявил мне Иван Сил, в реальности Иван Силаев, хозяин крупной строительной компании, в числе первых сообразивший открыть отделение в виртуальном мире, обещавшим хорошую прибыль. Это разве называется в хорошем? Я возмутился и резко вспылил. Здесь только на одной магии стены держатся, иссякнет она, и все рухнет в один момент. Обычная практика в этом мире, невозмутимо ответил строитель. Здесь специально так все строится, чтобы без постоянной поддержки разваливалось. И добавил, раз в полгода требуется платить арендную плату магам. Именно отсюда вытекают требования к постоянному проживанию ответственных собственников в домах. Пустующие строения долго не простоят, но их раньше конфискуют и передадут другому владельцу. А разве нельзя построить дом без всей этой ерунды? Ко мне опять вернулось чувство обманутого лоха и сильно захотелось материться. Формально не запрещено. Иван Сил почесал лоб, явно вспоминая местные требования к строительным проектам. Проблема только в исполнителях и строительных материалах. Местные строители ничего не хотят знать про цемент и бетон. Естественно, ничего подобного в продаже просто нет. Мы пробовали искать. В результате, затратив почти весь бюджет, построили свой бетонный завод в ближайших пригородах. И тут встала другая серьезная проблема. Заказчики из местных проектов из железобетона категорически отвергают. Им требуется строить по старинке, с магией, а у игроков нет серьезных денег для оплаты наших услуг, все на войну друг с другом уходят. Пока кое-как перебиваемся ремонтами и строительством небольших загородных домиков. Тут еще заказы на целые фермы проскакивают, под них банк дает выгодный кредит, и желающие копаться в земле вполне находятся. Впрочем, все это по нашим возможностям сущие мелочи. Хорошо, тогда во сколько вы оцените проект пятиэтажки вот такой планировки? Я протянул строителю свои черновые наброски, сделанные по пути сюда. У вас несомненный талант художника, бегло просмотрев рисунки, сделал он мне комплимент. У нас есть хорошо проработанный проект элитной шестиэтажной гостиницы из реального мира. Его можно быстро переделать под местные особенности и ваши дополнительные требования. Если грубо прикинуть материалы и услуги, причем с учетом магической машинерии, строительство под ключ обойдется вам примерно в 6 миллионов здешних золотых. От осознания масштабов объявленной суммы я даже крякнул, что не осталось незамеченным. Как первому нашему крупному клиенту, мы можем сделать вам несколько хороших скидок, улыбнулся строитель, еще не догадавшийся, что такой дорогой проект я просто не потяну. Во-первых, все материалы будут поставлены на стройку по себестоимости плюс 5%, а оплата труда рабочих пойдет по официальному приискуранту строительной гильдии, в зависимости от их ранга. Это даст общую экономию в 30%. Во-вторых, если вы позволите разместить на здании знак нашей строительной компании сроком на год, то вам будет еще 10% скидки. И в-третьих, вдруг вы сможете помочь достать свитки опыта хотя бы по нынешним ценам банка, то от меня лично получите еще 10%. Больше скинуть цену, увы, никак. Мы не можем работать себе в убыток. Арматурная сталь и цемент выходят слишком дорогими, не говоря уже про услуги магов, без которых не обойтись. Возможно, что-то удастся взять от этого здания, к примеру, магический аккумулятор и универсальный водяной агрегат. Тогда можно получить приличную экономию. Несмотря на высокую стоимость строительства, ваша гостиница станет лучшей в городе и полностью окупится за 3 реальных года, если не раньше. Больно удачное здесь место и окружение. Под такой проект банк с легкостью даст кредит, хотя проценты растянут окупаемость на несколько лет. Еще разрушенный мост через реку стоит восстановить. По документам он формально относится к вашей земле, и магистрат против такой инициативы не возразит. Тогда это место вообще станет деловым центром. Раньше, когда был мост, площадь свиданий находилась в условном центре города, к которому с любой окраины можно было добраться за одинаковое время. Если не секрет, за сколько вы приобрели городскую землю и само здание? Неожиданно спросил Ивансил. 30 тысяч, честно ответил я ему. Думаю, вам просто сделали подарок. Он покачал головой, явно не веря моим словам. Вы правы, там подразумевались еще некоторые обязательства. И кстати, зачем вам те свитки опыта? Вспомнила о промелькнувшем в разговоре странном моменте. Могли бы заметить, у меня самого только 31 уровень, а все серьезные разговоры с обеспеченными местными начинаются с 50-го. Лучше вообще иметь 60-е и выше, объяснил он. Мы же почти весь бюджет вложили в материальную основу компании, слишком поздно озаботившись личной репутацией высшего менеджерского состава, без которой серьезных контрактов не заключить. Когда спохватились, в банке за свитками очередь уже расписали на пару лет вперед, игроки не очень торопятся разбогатеть на продаже своего опыта, слишком тяжело даются заветные очки, особенно после 30 уровня. Надежда только на счастливый случай, потому и спрашиваю у всех, с кем приходится вести дела, вдруг у кого-то остались запасы, сделанные еще при самом старте, когда дефицита не было и цены на них казались совсем смешными. Со мной вам, похоже, повезло. Я внутренне возликовал, так как нашлось, куда можно выгодно пристроить совершенно бесполезные для меня самого ценности. Лишние свитки опыта есть, но только 2 средних, десяток больших и 1 огромный. Большего, увы, не осталось. Я пожал плечами, выражая тем самым, мол, чем смогу, тем помогу. Еще пока есть немного магических, отдам дешевле, чем у здешних спекулянтов. А вдруг удастся заплатить собственной продукцией, иначе где мне взять сразу 3 миллиона, учитывая все возможные скидки? Так-так, говорите, десяток больших и 1 огромный, какая удача. Ивансил озадаченно глянул в мою сторону. И еще какая-то магия, по нынешним ценам банка за ваши свитки опыта можно запросить 1,5 миллиона. Я готов принять их в качестве оплаты наших услуг. Наш бюджет это позволяет. По магии нас интересуют только лечебные свитки, ибо на стройках всякое бывает, и мы обязаны заботиться о своих работниках, особенно местных. Если наши предварительные условия вас устраивают, можно ехать в офис окончательно согласовать проект и заключить контракт. Согласования у нас затянулись до позднего вечера. Предварительный эскиз проекта пришлось несколько раз переделывать, учитывая местную специфику и мои пожелания. Однако даже планировка подземного гаража была нами сохранена в немного измененном виде. Весь верхний этаж будущей гостиницы отходил под мои персональные апартаменты и жилье для членов отряда. Причем они имели отдельные входы, лестницы и лифты, ведущие на подземные горизонты и в тайные ходы. Жизнеобеспечение личных апартаментов и всего верхнего этажа проектировалось независимым и не пересекалось с основной системой, отделяясь от нее специальным техническим этажом, из-за чего гостиница получалась на 1,5 этажа выше исходного проекта. В итоге у нас получалась своеобразная миниатюрная крепость наверху здания, совершенно незаметная для постороннего наблюдателя. Такое требование достаточно усложняло и удорожало проект. Но я готов был идти на определенные траты ради будущей безопасности своих людей, а остальная площадь должна приносить доход. Первый этаж гостиницы займут торговые павильоны и кафе. Удобное расположение в городе гарантирует устойчивый приток будущих посетителей. На втором с большой вероятностью захотят арендовать офисы коммерческие компании игроков. Уже сейчас в центре столицы образовался дефицит подходящих помещений. По словам строителя, в двух подземных этажах разместятся склады и технические помещения. Благодаря близости реки, по которой можно доставлять стройматериалы из пригорода, строительство обещало завершиться всего за 7 месяцев. Такие сроки мне сначала показались совершенно нереальными, но Иван Сил уверил, что взял время с достаточным запасом. В отличие от реальности, здесь при строительстве применялась укрепляющая магия, потому не требовалось ждать полного отвердевания и усадки бетона, отливая из него этаж за этажом. И у строителей был смысл поторопиться. Чем раньше они закончат, тем больше шансов получения нового выгодного подряда. Главное, всем наглядно показать. Применение новых стройматериалов оправдано, ибо местные подходы с использованием одной лишь магии не позволяют строить выше 3 этажей, слишком дорого обходится поддержание целостности здания. Только Академия по вполне понятным причинам может похвастать 16 этажами и высоким золоченым шпилем. Для гостиницы же подобные архитектурные украшения совершенно излишни, однако публичные часы над площадью свиданий окажутся весьма уместными. По деньгам мне все обошлось почти в 2 миллиона, учитывая свитки. Если возникнет какая-либо дополнительная экономия, средства пойдут на облагораживание окружающей территории и строительство моста. Я бы и сразу заплатил за него, однако мой банковский счет показал дно, а пользоваться кредитами никогда не любил. Берешь чужие деньги и на время, отдаешь свои и насовсем, как говорится в известной поговорке. Но тут пришлось, других вариантов просто не оставалось. Банк в кредите не отказал и лишь прислал желательный график платежей на мою чековую книжку. Теперь до окончания строительства можно спокойно заниматься другими делами. Строительная компания берет на себя улаживание всех вопросов с городским магистратом, имея доверенность на ведение дел от моего имени. Я ощутил чужое неприятное внимание, едва покинув коляску за пределами городских ворот. Дальше извозчик ехать категорически отказался. Солнце уже закатилось за горизонт, но ночная темнота еще не окончательно накрыла мир. До постоялого двора отсюда идти не больше получаса, и места вокруг считаются тихими, ибо за ними присматривает стража. Однако наличие стражи совсем не гарантирует отсутствие всяких злоумышленников. Наоборот, те становятся лишь хитрее и изобретательнее. Проверив свою защиту, спокойно направился к постоялому двору, в любую секунду ожидая нападения. Оно и произошло. Едва городские ворота скрылись за поворотом дороги, а мой щит стукнулся подозрительно знакомый деревянный арбалетный болт без наконечника, выдавая засаду работорговцев. Рядом с городом мне сложно определить их общее количество ментальным чутьем, потому решил выманить злодеев из засады, притворившись парализованным, развалившись в безвольной позе посреди дороги. «Говорю же, готов, а вы не верили?» — услышал мужской голос со стороны обочины. «И верно», — ответил ему второй. «Точно, наш клиент, я уже и не думал, что он сегодня покажется. О, да у него шпага, чур моя, всегда мечтал о такой». Голоса стали медленно приближаться ко мне. «Совсем сдурел, карась, тебе разве популярно не объяснили про принцип распределения трофеев в клане?» Первый голос приобрел снисходительные нотки. «И ты знаешь, какое наказание последует за даже самое мелкое крысятничество». А теперь в нем сквозила явная угроза. «Короче, быстро хватаем тело и тащим пахану, и так целый день впустую просидели. Если считаешь себя самым умным, можешь попросить что-либо с него потом, только особо не надейся, мал ты еще». Изображая полутруп, позволил загрузить себя на телегу и отвезти к пресловутому пахану, обитающему на окраине города в небольшом особняке. Там мое тело приняли другие бойцы и оттащили в тюремный подвал, попытавшись незаметно пошарить по карманам и снять перстни с рук. У них, правда, ничего не получилось. Действия щита силы я не убирал. Главаря очередной в конец оборзевшей шайки Лейки долго ждать не пришлось. Он навестил меня вместе с троицей своих подручных через несколько минут. «Крес, приведи гостя в чувство, да так, чтобы он мог говорить, а дергаться, нет». Пахан с кучей крупных золотых перстней на пальцах подал команду одному из своих людей. Тот направил в мою сторону какой-то магический жезл и принял сосредоточенный вид. От жезла потянуло неприятной магией, от которой сильно зачесалась голова. «Готово, шеф», — ответил он через пару минут, когда мне надоело изображать из себя спящую царевну. «Значит, «Так, фраер, местный босс присел передо мной на корточки, заглядывая в глаза. Поздравляю тебя со вступлением в наш клан». С этими словами он вытащил из кармана какой-то свиток и приложил его к моей ладони, после чего тот на секунду ярко вспыхнул. Сработала какая-то странная магическая привязка, для которой мой активный щит силы совершенно не помешал. Но тогда мой слепок ауры в свитке может запечатлеться неправильно. Ты даже не догадываешься, как тебе повезло, паря, улыбнулся бандит, похлопав меня по плечу. Специально для тебя выборочно зачитываю клановое соглашение, которое ты только что благоразумно принял. Пункт 1. Клан обеспечивает покровительство и предоставляет защиту. Пункт 2. Любой член клана получает все необходимое для исполнения своих непосредственных обязанностей в зависимости от своего кланового статуса. Смекаешь, фраер, ты теперь у нас находишься как за каменной стеной и состоишь на полном довольстве. Правда, есть и некоторые небольшие обязательства, без них никуда. Улыбка пахана стала еще шире. Пункт 7. Новый член клана передает все имеющиеся у него имущество и денежные средства в клановый общак. Я считаю, это совсем небольшая плата за наше ценное покровительство. Разве тебе никто не говорил, что такие щедрые предложения первому встречному с улицы делать не стоит? Спросил его язвительным тоном. А мы первому встречному ничего и не предлагаем. Тот выпрямился во весь рост, даже не рассердившись. Наш информатор в магистрате сообщил о наличии у какого-то залетного гостя столицы, за кого никто из видных людей слова не скажет, ценной недвижимости в самом центре и явно не маленького банковского счета. Ну, мы немного с ребятами посовещались и решили, нехорошо, когда у какого-то фраера есть, а у правильных пацанов нет. Надо непременно первыми пригласить такого хорошего человека к нам в клан, пока кто-то другой не подсуетился. Он ведь явно не идиот, потому поделится добром со своими благодетелями. И ты считаешь, он действительно поделится? Язвительности в моем голосе стало еще больше. Да куда ему деваться-то? Пахан негромко хохотнул. Мы хорошо умеем убеждать. Для хорошего гостя даже рабского эликсира за 10 тысяч золотых не жалко, верно говорю, Крес. Он повернулся к своему подручному с магическим жезлом, который одобрительно кивнул. Потому хватит выпендриваться, фраер, выключай свой долбанный защитный амулет, и вскоре будешь полностью счастлив. А если станешь хорошо себя вести и слушать старших, раз в месяц даже с нашими девочками немного покувыркаешься. В порядке общей очереди, так сказать, выяснив для себя все необходимое, я приступил к активным действиям. Пахан и его подручные дружно свалились на пол, оказавшись под воздействием парализующего луча. Быстро выглянув в коридор, убедился, что рядом никого нет. Ментальное чутье показывало наличие неподалеку других людей, но опасности от них не ощущалось. Разговаривать с бандитами не хотелось, потому сразу же приступил к беглому обыску, не обращая внимания на их сдавленные ругательства. Вытащил из кармана пахана свиток кланового договора, глянув описание и бегло просмотрев рабочее плетение. Подобные свитки используют гильдии при заключении крупных контрактов. Только этот был немного особенным. Свиток подтверждал договор о заключении постоянного неразрывного партнерства между мной, как персоной по имени Демиус, даже без приставки Рей, и некой частной компанией Гранда, по которой я действительно обязывался передать ей все свое движимое и недвижимое имущество, а также денежные средства в обмен на услуги по защите частных интересов. С такой серьезной бумагой можно смело идти в магистрат или банк, она имеет статус официального документа. Причем документ формально составлен по всем правилам, он содержит признак гильдии купцов и зафиксированные имена троих свидетелей из числа известных купцов. Вопрос, можно ли будет оспорить фактом принуждения законность заключения такого договора и неточностью слепка ауры подписавшего контрагента, остается без ответа. Наверняка серьезная проверка выявит явную подделку, однако упоминание бандитами о своих людях в магистрате сводит вероятность такой проверки к нулю. Прибрав свиток в свою сумку, продолжил обыск. Перстни на руках пахана были просто крупными кусками золота без всякой магии, и лишь одно неприметное кольцо на мизинце оказалось амулетом главы клана, благодаря которому можно связаться с кураторами из ночной гильдии. И злорадное выражение лица его хозяина недвусмысленно говорило, он уже успел вызвать помощь. Пришлось бросить свое занятие и выбираться из подвала, а затем и из самого особняка, прикрывшись невидимостью. Успел в самый последний момент. С разных сторон приближались отряды по 6 человек, вооруженные арбалетами. Дождавшись, когда они один за другим проникнут в здание, проследовал за ними, ударяя парализующим лучом в их спины. Попутно приголубил дюжину обитателей особняка, попавшихся между делом, и закрыл на крепкий засов железную дверь, ведущую в подвал. Там оставалось еще несколько человек помимо парализованных главарей. Обратив внимание на заряженные болты с проклятием паралича, прикинул варианты своих дальнейших действий. Такое откровенное безобразие спускать на тормозах никак нельзя. Придется немедленно вызывать стражу, пока кто-то еще не пожаловал, а ведь я даже хорошенько помародерствовать не успел. И брать-то ничего нельзя, будет следствие, могу случайно засветиться перед властями. Ладно, хрен с ними, с трофеями, в другой раз разживусь. Хотя магический жезл для работы с темными проклятиями я все же прихватил для последующего изучения. А фальшивый свиток договора может пригодиться для шантажа купцов, выступивших в роли свидетелей. Сомневаюсь, что они не догадывались, под чем подписываются. Стража объявилась только через полчаса после нескольких кодовых сигналов в виде трех неслышимых ухом свистков, в количестве шестерых рядовых бойцов и одного офицера. Уже устал их ждать, контролируя подходы, так как вероятность появления бандитских подкреплений оставалась весьма высокой. Стражники опасливо приблизились к особняку, затем, осмотрев ближайшие окрестности, все вместе проникли внутрь, заметив приглашающе открытую входную дверь. Я бы на их месте так не делал, отправив на осмотр помещения одного, а остальных оставил снаружи. Мало ли что там скрывается внутри. Не пытайтесь оглянуться, лейтенант, шепотом обратился я к спине офицера, изучающего арбалет с заряженным смертным приговором для его владельца. Тот на мгновение застыл, желая резко прыгнуть в сторону и выхватить боевой магический жезл, но, вовремя передумав, тихо спросив: «Это вы положили их?» «Уже не столь важно», — уклончиво ответил ему, добавив: «Это не ваша компетенция, офицер, вызывайте дежурную группу тайной канцелярии». Та прибыла подозрительно быстро, всего через 10 минут, и сразу же в изрядном числе четырех десятков хорошо экипированных бойцов, как будто они где-то совсем недалеко ждали срочного вызова и стояли под всеми парами. Заметив среди них знакомую личность, подошел к ней со спины, не снимая с себя невидимости. «Приветствую тебя, Рейаликис», — тихо поздоровался с отошедшим в сторону старшим агентом тайной канцелярии, вызывая у того легкий шок и явное замешательство. «Стой на месте и не пытайся оглянуться, сделай вид, как будто никого рядом нет», — скомандовал ему. «Неужели это вы, Демиус?» — ответил он через несколько секунд, явно узнав мой голос. «Рей Демиус», — поправил его, добавив: «Запомните, я сильно хочу вскоре увидеть тех, кого вы найдете в особняке, на площади торжества справедливости с плакатами на груди. А если к ним присоединятся все их сообщники, которых здесь сейчас нет, моя признательность станет еще больше. Кое-у-кого даже в магистрате есть свои люди. Непорядок. Постарайтесь, чтобы никто из виновных не избежал справедливого возмездия, иначе я очень сильно обижусь уже на вас лично». И еще, выдержал паузу, проверяя эмоции своего собеседника: «Запомните, меня здесь никогда не было. Поработал кто-то из ваших агентов. Надеюсь, вам не нужно объяснять почему». «Все понял», — тихо ответил он и направился в сторону своих людей, резко оглянувшись назад. Даже не удивившись факту моего видимого отсутствия, старший инспектор развил бурную деятельность, активно раздавая приказы своим людям. Вскоре к особняку прибыло подкрепление и транспорт. Связанные по рукам и ногам тела бандитов грузили на телеги и отвозили в городскую тюрьму. Посмотрев за работой профессионалов, со спокойной совестью отправился на базу, тут и без меня справиться. В дороге удрученно думал об оказании бескорыстной помощи правосудию со своей стороны. Наверняка в особняке нашлась бы хорошая пожива. Ладно, нечего переживать об упущенных возможностях, своего не потерял, и то хорошо. Глава 14. Городской бардак. Несмотря на позднее время, охрана постоялого двора активно суетилась. «Проверка бдительности или ждете начальство?» — спросил охранника Перта, разговаривавшего утром с лошадницей. «Отстань и не отсвечивай, без тебя тошно», — грубо отмахнулся тот от моего вопроса. Чувствуя его сильное раздражение, решил не развивать конфликта. Понаблюдав за действиями охранников, готовивших постоялый двор к отражению массированного ночного нападения, поднялся в свои апартаменты. Девушки уже легли спать, не дождавшись моего возвращения. Перекусив остатками давно остывшего ужина, принесенного с кухни в наш номер, спустился вниз проверить четвероногих членов нашего отряда. Уль сразу же предложил устроить тренировку, обещая взять реванш за все прошлые поражения, но у меня имелась другая идея. Подумав, что он может мне немного помочь, привел его к отдельному стойлу покалеченной магами кобылы в дальнем углу конюшни. «Что скажешь?» – спросил через 5 минут. Дождавшись прекращения бессловесной эмоциональной ругани с его стороны, она обречена, грустно заметил конь, это мы еще посмотрим, вылил на него полное ведро своего оптимизма. Произведя детальное обследование организма кобылы, я и сам быстро растерял прежнюю самоуверенность, последствия магических ошибок оказались слишком велики. Практически все внутренние органы и кости были серьезно повреждены, совершенно непонятно, как только жизнь в теле еще держится, и просто так исправить нарушения не удастся, повреждения сильно затронули ауру. Попробовав несколько вариантов привести органы в норму, убедился в бесполезности своих попыток. Едва я убирал свое воздействие, искалеченный организм кобылы восстанавливал исходное ущербное состояние. Правка отдельных участков ауры давала такой же отрицательный результат, у меня возникло чувство, зловредное трансформирующее магическое воздействие продолжает действовать, и как удалить его, совершенно не ясно. Вернее, удалить остаточную магию несложно, но это гарантированно убьет кобылу. Оставалась единственная здравая идея – довести трансформацию до логического завершения, убрав помехи, главную причину которых, кстати, я уже обнаружил. Магия должна была проецировать план последовательного изменения внутренних органов в ауру и затем поддерживать обратное воздействие ауры на организм. Но расчет строился под обычную лошадь, а тут полноценное разумное существо. Естественно, структуры их аур не должны совпадать даже по количеству внутренних оболочек. Похоже, магическое воздействие осуществлялось не человеком, а каким-то очень сложным амулетом. И теперь если поменять местами пару внутренних энергетических слоев, то эффект сопротивления должен исчезнуть. Правда, перенести такую терапию будет весьма непросто. Произведя все необходимые манипуляции и повесив на шею кобылы сделанный на скорую руку амулет поддержки жизни, отправился отсыпаться. Ковыряние затянулось до самого утра и изрядно вымотало меня. Завтра придется идти к королю и не стоит выглядеть перед ним выжатым лимоном. Проспал до самого обеда и проснулся с изрядным запасом силы и бодрости. Еще один интересный эффект от интенсивной работы магии жизни. Чем больше выкладываешься, тем лучше будет собственное самочувствие после отдыха. Пока я спал, девушки превратили гостиную комнату в портняжную мастерскую. У отряда должна быть единая форма одежды, это добавляет баллов гильдейского рейтинга, как и упорядоченное вооружение, ответила Ладия на мой незаданный вопрос. Пока ты занимался своими делами, мы старательно изучили кодекс гильдии наемников и зарегистрировали уникальный внешний вид костюмов нашего отряда. Для тебя, командир, мы уже приготовили раскройки, осталось их только сшить. Ценю вашу заботу, девушки, кивнул, выражая благодарность, и добавил, только вы зря старались. Просто покажите, как должен выглядеть командир отряда. Ты не веришь в наши силы сделать хороший костюм? Явно обиделась девушка. В ваши силы верю, однако мне одежда из обычной ткани не подойдет. Попытался как-то объяснить свое нежелание воспользоваться плодами их труда. Так расскажи, мы специально для тебя найдем подходящую ткань. В разговор вступила Алия, с некоторым пониманием взглянув в мою сторону. Ей уже приходилось шить для меня большой заказ, состоящий преимущественно из деловых костюмов. И ткани там использовались весьма редкие и дорогие. Ладно, объяснять долго, смотрите внимательно. С этими словами моя одежда прямо на их глазах изменила внешний фасон с городского костюма на лесной камуфляж, затем стала рельефной темно-вишневой броней, покрывающей все тело с ног до головы, и опять вернулась в прежнее состояние. Демонстрация возможностей вызвала у девушек настоящий шок. Они смотрели на меня округлившимися глазами и с открытыми ртами. Это не иллюзия, добавил я чуть позже, заметив блеск понимания в глазах у Лади. Моя одежда способна принимать практически любую форму и любой внешний вид в зависимости от желания. И запомните, кому-либо рассказывать о чем-то подобном категорически не рекомендуется. А нельзя ли еще что-то подобное достать? Заметно смутившись, спросила Алия. Не сейчас, а вообще когда-либо в отдаленной перспективе? Сразу же поправилась она. Не знаю, честно ответил ей. Вещь хоть и редкая, но не уникальная в своем исходном виде. Если игроки нашли где-то парочку, могут найти еще. Вот только изначально это не одежда, а верная смерть. Доведение до пригодного к ношению состояния требует кучи редких металлов и сильного мага жизни. Значит, совсем никак, сразу же приуныла девушка. Когда окончу обучение в академии, можно будет сделать немного другое, попытался вернуть ей толику надежды, открыв часть своих планов. В моих запасах есть особенные ткани, из которых получится сделать магическую одежду самого высокого класса. Она тоже сможет заменить броню и менять внешний вид, правда, за счет управляемых иллюзий. Мой ответ вернул было погасший энтузиазм Швии. Затем пришлось целый час подбирать внешний вид своего нового костюма, следуя имеющимся строгим канонам. Впрочем, конечный результат оказался весьма удобным и откровенно радовал глаз. А за ворота постоялого двора стражники меня не захотели выпускать. «Не стоит туда сейчас ходить, благородный господин», — покачал головой бородатый страж. «Что случилось?» — спросил его. «Ночью городская стража и тайная канцелярия накрыли всю верхушку ночной гильдии», — пояснил тот. «Им даже удалось взять самого маэстро. Поутру разбойники попытались взять штурмом городскую тюрьму и освободить своих главарей. Стража отбила атаку, понеся серьезные потери. Теперь в городе идут повальные аресты, а в окрестностях свирепствует королевская гвардия, хватая всех подряд, пытающихся удрать из города. Потому, господин, лучше посидите тут пару деньков, пока все окончательно не уляжутся». Поблагодарив вояку за подробные разъяснения, тихо порадовался большой волне, возникшей от брошенного моей рукой маленького камня. И пусть для нее просто сложились удачные условия и мой личный вклад был минимальным, все равно самолюбие изрядно скакнуло ввысь. Раз к королю идти не надо, можно заняться своими делами. Посетил конюшню, проведав, как там поживает выздоравливающая кобыла под присмотром Уля. Проверка выявила завершение процесса магической трансформации. Внешне она никак не проявилась, по виду кобыла осталась самой обыкновенной, лишь добавив немного красоты, которой еще требовалось раскрыться. Зато внутри организма изменения затронули практически все органы. Даже кости приобрели дополнительную внутреннюю структуру, существенно усиливающую прочность. Несмотря на действие моего поддерживающего амулета, кобыла была еще слаба, и до полного восстановления ей требовалось отдыхать пару дней. Уль же смотрел в мою сторону с плохо скрываемым восхищением, ибо прежде не особенно верил, что у меня что-то получится. Пополнив лечебный амулет жизненной силой, вывел своего скакуна на тренировку, где ему опять пришлось весьма несладко. Впрочем, предыдущие уроки не прошли даром, и один раз ему удалось хорошо приголубить меня задними копытами, когда я на мгновение зазевался, отвлекшись на громкий вскрик со стороны зрителей. «Вот всегда бы так», — мысленно заявил коню, отлипая от треснувшего забора, куда влетела моя тушка. Наши развлечения на заднем дворе незаметно собрали целую толпу зрителей. У хлипкого внутреннего ограждения площадки столпились практически все стражники, за исключением дежурных на воротах, а также другие обитатели постоялого двора. И теперь все они с изумлением наблюдали, как я встаю после сокрушительного удара, гарантированно прибившего бы любого другого человека. Их чувства можно легко понять, таким прокачанным щитом ауры, как у меня, здесь похвастаться никто не мог. Да, мне тоже не стоит говорить о собственной неуязвимости, пропущенный удар не прошел для моего тела совсем уж бесследно, и в следующий раз стоит постоянно держать двухслойный магический щит. Тот оказался способен частично скрадывать импульс удара за счет мгновенного преобразования кинетической энергии в тепло. На перспективу уже не раз задумывался над расчетом более многослойных щитов. Однако конструкция плетений получалась весьма нестабильной, ее собственными силами уже не воплотишь, придется создавать специальный амулет. Деньги за просмотр все заплатили, обратился к тихо гудящей толпе, взявшись руками за бока, едва устранив легкие внутренние повреждения своего организма. Кто не заплатил, пусть выходит с любым оружием на площадку. Коню требуется посильная помощь, один он против меня слабоват оказался. Никого убивать не стану, лишь легонько поколочу, пообещал я притихшим зрителям. На мой призыв откликнулись четверо стражников, остальные решили покинуть задний двор, так сказать, во избежание. Поначалу я почти не атаковал, полностью уступив инициативу своим противникам. Примерно через час им наконец-то удалось кое-как наладить координацию своих действий, после чего они принялись дружно загонять меня под удары конских копыт. Пришлось увеличивать скорость движения и проявлять чудеса ловкости. Но после очередного тарана забора своей спиной я не выдержал и резко контратаковал. Теперь уже от моей палки крепко доставалось всем, и стражникам, и коню. Ему везло больше всех, так как места для него явно не хватало, а пользоваться ручными щитами, как делали стражники, он не мог. Впрочем, побои только шли ему на пользу, активно развивая ауру, далеко не каждый мой удар оставлял след на его шкуре, удерживаясь ею. Стражники же больше надеялись на обычную физическую защиту и собственную ловкость. И это мне казалось весьма странным. Даже у весьма опытных вояк, кем оказались мои нынешние партнеры по тренировке, использование энергетических возможностей организма было далеко не в чести. Да, все понимаю, они развиваются в весьма специфических условиях, а терпеть боль от продолжительных избиений добровольно никому не захочется. Однако для воина лучше часто терпеть неприятные ощущения на тренировках, чем умереть от случайно пропущенного удара в бою. Это игрокам все равно, те могут возродиться, но куда смотрят местные? Еще одна странность и один вопрос, ответа на который я сейчас не нахожу. Тренировка завершилась, когда мои противники окончательно выдохлись. Даже Уль тяжело дышал. Без зелий ему явно не хватало выносливости. Обтерев своего четвероногого партнера влажными, а затем и сухими тряпками, отвел его в стойло, отказавшись убирать последствия избиения. Пусть немного потерпит, сильнее развивая возможности ауры таким забавным образом. Пара пропущенных ударов с его стороны тоже должна немного усилить мой естественный щит. В следующих тренировках стоит и дальше поддерживать определенный баланс, время от времени пропуская сильные удары, раз уж они не приводят к сильным повреждениям. Возможно, когда-то так смогу развить у себя практически абсолютную защиту от физических атак. Оставшееся до вечера время посвятил развлечению занятых шитьем девушек, рассказывая им различные тактические схемы, которые могут пригодиться нам в походах. После мы даже разыграли несколько вариантов нападения шаек разбойников на караван, находящийся под нашей защитой. Я играл за разбойников и искал слабости нашего нынешнего состава и его подготовки. В результате мы пришли к выводу, что нас троих явно недостаточно для охраны торгового каравана, зато вполне можно браться за сопровождение пассажирских дилижансов, а также выступать в роли разведывательного отряда. После того, как я в достаточной степени освою передвижение на лошади, Аллия рассказала о своих столь неожиданных талантах лихой наездницы. Ее мать выступала в цирке, и с самого раннего детства она уверенно держалась в седле, однако из-за травмы позвоночника от карьеры циркачки-наездницы пришлось отказаться. Не желая расставаться с цирком, она пошла в костюмеры, где и приобрела свою нынешнюю профессию. Так бы она и скиталась по миру, если бы цирковая труппа не распалась из-за внутренних конфликтов. Мать с отцом тогда уехали за границу, влившись в другой коллектив циркачей, а девушка осталась одна, поступив в институт. Вечером пришлось выдержать весьма непростой разговор. Девушки предложили официально закрепить имеющиеся отношения контрактом, опять же мотивируя это существенными преимуществами для отряда. Если Ладия имела официальное право на ношение оружия в городах как потомственная дворянка, то Аллия могла приобрести его, только став моей женой или официальной наложницей. На роль жены она, к счастью, не претендовала, соглашаясь ограничиться малым. Мое возражение насчет самой необходимости открытого ношения оружия в городе разбил аргументированный ответ: получить выгодные заказы сопровождения важных персон без такой малости совершенно невозможно. А так у нас появится весьма неплохой шанс за них побороться, благо конкурентов мало. Эскорт важных персон обычно составляет от 3 до 5 телохранителей, потому для нашего маленького отряда, имеющего некоторые преимущества благородного статуса командира, подобные заказы идеально подходят. К тому же за них очень хорошо платят даже по прейскуранту гильдии наемников. Пришлось соглашаться с аргументами, несмотря на кое-какие обязательства, накладываемые на меня лично. А согласившись и подписав официальный контракт на отрядном связном свитке, передающим информацию в гильдию, идти в спальню исполнять мужские обязательства перед своими женщинами для окончательного закрепления договора. В общем, в срочном порядке преодолевать свои моральные ограничения. А еще я явственно ощутил смех довольной своими проделками богини, когда-то обещавшей не подглядывать. Или же она только по отношению к общению с принцессой это обещала, еще чего не хватало для полного комплекта. Хорошо, хоть у здешнего короля дочерей нет, иначе бы уже начал серьезно бояться. Засыпая, Алина в очередной раз похвалила себя за находчивость и сообразительность. Хотя, если взглянуть со стороны, Она добровольно подписалась на роль чуть ли не самой настоящей рабыни. По здешнему закону официальная наложница соглашалась с волей своего господина. Вся ранее принадлежащая ей личная собственность однозначно переходила к мужчине, который был волен что-то предоставлять своей женщине исключительно по своему разумению и кое-каким формальным обязательствам. Наложница не имела права отказывать своему господину в близости, более того, она всегда должна стремиться удовлетворить его максимально возможным образом. Короче, добровольно надеть на себя такое ярмо ни одна современная женщина в здравом рассудке не согласится. Но у нее-то была совсем иная ситуация. Несмотря на проявившуюся влюбленность, Алина вполне реально оценивала свои достаточно скромные шансы и дальше удерживаться рядом с Демиусом, полным загадок и неожиданных сюрпризов. Девушка уже устала удивляться его выходкам. Изменение реального тела, проявившиеся странные чувства, все это так или иначе было связано с ним. Первой мыслью при обнаружении всего этого была идея похвастаться перед подругой и бывшими коллегами по работе. Но вторая мысль поведала ей, как они ко всему этому отнесутся, а потом растащит эту новость по всей округе. Нужна ли ей такая слава, и как к этому отнесется Демиус? Вряд ли его это сильно обрадует. Потому, быстро сделав необходимые дела, Алина вновь спряталась в капсулу. И вскоре ее мужчина, да-да, она незаметно для себя стала считать Демиуса своим мужчиной, опять преподнес ей очередной сюрприз в виде невероятной магической одежды. Уму непостижимо, ему даже не требуется раздеваться. При необходимости вся его одежда, кроме загадочного пояса змей, мгновенно превращается в тонкую полоску на поясе, которую совершенно невозможно снять или разорвать. Выглядящую живой змею Демиус все же снимает, причем с очень большой неохотой, как будто в ней спрятаны несметные сокровища, которые он боится потерять. Но вещи не главное, главное – сам человек. Девушка прекрасно видела его моральные терзания, когда они с Ладией сумели таки уговорить его разделить ложе любви втроем. Ее опасения, что первая наложница заупрямится и станет мешать осуществлению ее планов, оказались совершенно напрасными. Для самой Алины такие необычные отношения тоже были в новинку, однако никаких особенных душевных терзаний они не вызывали. Разве только возникало легкое сожаление, что она может оказаться лишней на этом празднике жизни в силу своего малого любовного опыта. Но ее опасения оказались напрасны. Демиус прекрасно чувствовал ее легкую стеснительность и некоторую скованность и приложил максимум усилий, чтобы снять разделяющие их барьеры. Ладия тоже не осталась безучастной. Алина с удивлением отметила, что ей даже нравится прикосновение другой девушки, пусть и не настоящей. В какой-то момент она полностью утратила сознательный контроль, отдавшись потоку поднявшейся из глубин страсти. Теперь ей даже не удавалось вспомнить отдельные детали последовавшего за этим, в памяти остались лишь волны сладострастия, на которых она качалась, отдавшись им без остатка, и пики блаженного экстаза, через которые ее несколько раз нежно пронесли. Невероятно, только ради одного этого прекрасного вечера стоило согласиться на вечное рабство. Однако ее решение стать наложницей было продиктовано совсем иными соображениями, самыми что ни на есть эгоистичными, из-за чего она уже познакомилась с недовольством собственной совести. Несмотря на возросшую силу, она все равно оставалась самым слабым звеном в их небольшом коллективе. Если Ладия местная аристократка по крови и имеет куда больше путей для собственного развития, то единственным преимуществом Алины являлась возможность возродиться после смерти. Учитывая маниакальную склонность Демиуса максимально защитить собственную жизнь и жизни тех, кто находится с ним рядом, часто пользоваться этой возможностью, тем самым доказывая свою полезность, просто не удастся. Алина боялась со временем стать надоедливой обузой, ибо чего-либо значимого со своей стороны пока предложить не могла. Несмотря на некоторую близость к рабам, статус официальной наложницы давал девушке весьма значительные преимущества, а главное, гарантию, что ее не выкинут со временем как надоевшую игрушку. По здешним законам наложница не сильно проигрывала жене, серьезно ограничивались лишь ее материальные и наследственные претензии. Мужчина-хозяин имел перед ней кучу различных обязательств и не имел возможности распоряжаться ею как скотиной. Расстаться с наложницей он мог только с ее прямого согласия. И видя нынешние отношения Демиуса к Ладии, Алина втайне надеялась, что и с ней он станет обращаться аналогично. Первый опыт близости лишь укрепил затаенные надежды девушки, и она полностью перестала беспокоиться о собственном будущем, блаженно улетев в царство снов.